Марианна уже забыла, когда в последний раз спала. О том, чтобы вспомнить, когда и что она ела, даже речи не было. Кажется, нормально позавтракала она в то последнее счастливое утро, когда они с Ильей собирались на работу. А Лиза еще спала, уютно посапывая в своей кровати с Лабубу в обнимку. Марианна гладила пальцами плюшевый мех игрушки и сглатывала слезы. Да, в то утро она видела Лизу в последний раз. И с того момента бесстрастные часы сделали уже полные 6 кругов по циферблату и начали отсчет с 7-го. 3 суток, как Лиза бесследно пропала. И за все это время Марианна забывалась сном лишь несколько раз, да и то не больше, чем на час, а то и всего на 20 минут. И не ела, только бесконечно пила кофе, и ее тошнило при одном взгляде на черно-коричневую жижу, в которую Илья лил сливки и всыпал дикое количество сахара, чтобы Марианна получала хотя бы немного калорий. Она похудела за 3 дня на 3 килограмма, осунулась и побледнела. Мучительно тревожась за Лизу, она еще очень переживала за отца. Перед ним ей пока удавалось держаться. Папа звонил каждый вечер, и она нарочито бодрым голосом докладывала, что у них все хорошо. Правда, вчера пришлось сказать, что у Лизы поднялась температура, и девочка спит после жаропонижающего, потому что Иван Петрович захотел поговорить с внучкой. Вроде бы он поверил и даже не очень встревожился, потому что детская простуда — дело нехитрое. Перекупалась в речке, вот тебе и температура с соплями. Но что будет дальше? Сколько ей еще удастся водить отца за нос? Иван Петрович Гуляев доверчивым простаком не был и чутье имел звериное. Именно оно помогло ему не просто отстоять бизнес, а примитивно выжить в те далекие 90-е, когда он начинал свое дело. Да, еще пара дней, и отец поймет, что с Лизой случилась беда. Что будет дальше, даже подумать страшно. В Лизе он души не чает. Так что сердце, еще не до конца восстановившееся после инфаркта, может и не выдержать. От этих бесконечных дум и тревог Марианна раскачивалась, словно китайский болванчик, сидя на диване и обхватив себя руками за плечи. Ей было холодно, очень холодно, а так, будто становилось чуть-чуть теплее. Подобный ужас она испытывала раньше только однажды, в детстве, когда ей было почти столько лет, сколько Лизе сейчас. Точнее, когда случилась беда, Марианне исполнилось 10. Тогда умер ее 2-летний братишка, упал с балкона 3-го этажа роскошного отеля в Сочи, в который они отправились отдыхать все вместе. Отец настаивал на том, чтобы снять виллу в Испании, а мама наотрез отказывалась лететь с маленьким ребенком за границу. Требовала провести отпуск на российском юге. И они выбрали дорогой комфортный отель, построенный в южном стиле, с большими террасами на каждом этаже, огражденными толстыми белыми витыми балюстрадами. Между колоннами такой балюстрады и пролез маленький Мишка. Пролез и упал вниз, разбив голову о мраморные плиты, которыми был услан двор. Перелом свода и основания черепа. Травма, несовместимая с жизнью. Хотя 3 дня маленький братик отчаянно цеплялся за жизнь в реанимации. И все это время мама была рядом с ним, а Марианна с отцом оставались в отеле. И вот тогда она и испытала точно такое же отчаяние неизвестности и невозможности повлиять на ход событий. Потом, когда Мишка все-таки умер, а мама, не выдержав чувства вины, что не уследила за ним, бросилась со скалы в море, и они с отцом остались одни, такого отчаяния уже не было. Марианна словно сразу приняла всю неизбежность своего сиротства и, внутренне замерев, просто начала новую жизнь, без мамы, но с отцом, который всячески старался облегчить ей боль утраты. Она тогда доверилась ему и не прогадала, потому что всем хорошим в своей жизни была обязана именно отцу. Орлиные скалы. Вот как называлось место, которое мама выбрала для того, чтобы воссоединиться с Мишкой. И сегодня ночью, когда Марианна ненадолго забылась коротким и тревожным сном, ей почему-то снилось это место. Вертикальные обрывы из светлого известняка и желтого песчаника, благодаря которым скалы еще называют белыми, поросшие соснами, дубами и грабинником, а в них входы в карстовые пещеры. Во сне над синей гладью моря на фоне скал летал одинокий орел. И, проснувшись, Марианна не знала, дурной ли это знак или, наоборот, хороший. Она вообще воспринимала все происходящее словно через вату, будучи не в состоянии дать происходящему какую-то эмоциональную оценку. К примеру, Илья говорил, что необычайно активизировалась полиция, которая постоянно прочесывала окрестности, находя какие-то улики. Сначала по наводке соседской родственницы, которую Марианна видела, но не запомнила, нашлась лабубу, с которой она теперь не расставалась. Марианна снова провела пальцем по плюшевому животику. Мех защекотал кожу. Да, лабубу — это хорошо. Вот только Лиза наверняка скучает по любимой игрушке. Это плохо. Потом у соседского дома нашли плащ и сапоги, в которых все та же соседская родственница видела неизвестного мужчину как раз тогда, когда пропала Лиза. Это хорошо или никак? И вообще, имел ли отношение тот человек к дочкиному исчезновению или просто оказался случайным прохожим? Где-то вдалеке зазвонил телефон. Илья отобрал у Марианны ее мобильник, потому что она проверяла входящие звонки каждые 15 секунд, несмотря на то, что телефон не звонил. Но теперь сигнал совершенно точно разносился по всему дому. И Марианна хотела крикнуть мужу, чтобы тот ответил, но не смогла. Голосовые связки отказывались подчиняться. Их заблокировал ужас. Конечно, звонок мог нести и хорошие известия, но мог быть предвестником беды. Примешь его, и больше уже ничего нельзя будет изменить. Телефон звонил и звонил, а потом стало тихо, потому что Илья ответил на звонок. Илья, надежный, верный, добрый Илья, которого она отбила у прежней жены. Но не то чтобы отбила, конечно. Илья еще до знакомства с ней жил со своей Маргошей, как кошка с собакой. Он пришел на работу в компанию отца с улицы, просто прислав резюме на открывшуюся вакансию менеджера и очень быстро поднялся на позицию начальника отдела продаж. А еще очень быстро между ним и Марианной промелькнула какая-то искра, разгоревшаяся в жаркое любовное пламя. Марианну не устраивал статус любовницы. Ей отец с самого детства внушал, что она исключительная и достойна самого лучшего. Так что не было ничего удивительного в том, что Илья развелся с Маргошей и женился на ней. Было это 9 лет назад. И единственным человеком, так и не смирившимся с подобным положением вещей, оказался Ленька, сын Ильи от первого брака. На момент развода ему было 7 лет. Он так отчаянно рыдал, когда Илья, превратившийся в воскресного папу, отдавал его обратно Маргоше, что просто сердце разрывалось слушать. Сначала Марианна была не против, чтобы мальчик гостил в их доме, а Маргоша не возражала сбагрить сына к бывшему мужу на недельку-другую. Но потом родилась Лиза, и Марианна сказала твердое «нет» тому, чтобы Ленька бывал в их доме. Отныне Илья мог видеться с сыном только на нейтральной территории. Марианна и рада была бы отменить это правило, но на нем настаивал отец, слишком хорошо помнящий, что произошло на Орлиных скалах. Он был непоколебим в своем решении, да Илья особо и не настаивал. Он по субботам забирал сына у Маргоши, и они отправлялись в детский центр, или в кино, или по магазинам, потом ели в какой-нибудь забегаловке, потому что мальчик больше всего на свете любил шаурму, наггетсы и бургеры. А вечером Илья возвращал его матери. Та не скрывала своего недовольства, потому что при таком графике совершенно не успевала устроить свою личную жизнь. И Ленька все больше чувствовал свою ненужность, как отцу, так и матери. К нынешнему моменту, когда он вошел в подростковый возраст, все это довольно сильно сказывалось на его поведении и характере. Но, признаться Марианне, не было до этого никакого дела. Илья со своей первой семьей и их проблемами разбирался сам, ее в эти дела не посвящая. Муж вошел в гостиную, где она лежала, свернувшись калачиком на диване. Лицо у него было неподвижным и таким белым, словно высечено из мрамора. «Это он», — одними губами сказал он. Так тихо, что Марианна еле разобрала. «Похититель. Он хочет поговорить с тобой». Марианна схватила трубку. «Да», — сказала она севшим низким голосом, потому что окаменевшие связки по-прежнему не слушались. «Да». «Я слушаю вас. Говорите». «Слушаешь?» — спросил механический, какой-то металлический голос, в котором Марианна расслышала легкую насмешку. «Это правильно. Теперь тебе придется меня слушать, потому что если ты еще не поняла, то я главнее». «Что вы хотите?» «Я? А что хочешь ты?» «Я хочу увидеть свою дочь, живой и невредимой», — быстро проговорила Марианна. «Вы знаете, где она?» «Знаю, потому что она у меня». «Она жива?» Снова усмешка. «Разумеется, она мой проводник в лучшую жизнь». «Я сказала, чего я хочу. Так чего хотите вы?» Трубка молчала, и Марианна вдруг испугалась, что собеседник сейчас бросит трубку, и тоненькая, эфемерная, но все-таки ведущая к Лизе ниточка снова исчезнет. «Денег!» — наконец произнес механический голос, видимо, пропущенный через специальную программу, чтобы его нельзя было опознать. «Я хочу денег!» «Сколько? Я заплачу!» «Нет, не ты. Заплатит Иван Петрович Гуляев. Я хочу 100 000 долларов, разумеется. И заплатишь их мне не ты, а твой дражайший отец». 100 000 долларов?» Марианна хоть и была финансовым директором их совместной фирмы, понятия не имела, есть ли у отца на счетах такие деньги. Помимо крупной компании, торгующей строительными материалами, у него были и другие бизнесы. С рядом из них он уже расстался, продав за приличные деньги, например, транспортную компанию, возившую грузы по всей стране и наземным, и судоходным путем. Иван Петрович Гуляев был весьма обеспеченным человеком, но 100 000 долларов, да еще наверняка наличными. «Разумеется, мы говорим исключительно о наличных», — голос подтвердил ее мысли. «И завтра к полудню Гуляев должен ответить на мой звонок, когда я снова позвоню на тот же номер, иначе сделка не состоится». «Но отца нет дома, он вообще не в городе, он в санатории, он болен». «Меня это не интересует», — прервал ее сбивчивое объяснение голос. Марианна даже не могла сказать, мужской он или женский, скорее бесполый. «Завтра в полдень Гуляев должен ответить на мой звонок, иначе ты начнешь получать свою девку по частям. Начнем, например, с пальца. Мизинец тебя устроит? С правой руки или с левой?» Смысл сказанного настиг одурманенный бессонницей и голодом мозг. Обрушился на него, выключая сознание. Марианна выронила телефон и погрузилась в глубокий обморок. Когда окружающий мир снова включился, вспыхнув бьющим через окно прямо в глаза солнечным светом, а еще почему-то холодным дождем, заливающим лицо, Марианна обнаружила, что лежит на пушистом ворсе ковра, а перед ней на коленях стоит перепуганный Илья. Дождь оказался водой, которую он брызгал ей в лицо, приводя в сознание. «Маришка, слава богу, я уже испугался, что ты умерла», — сказал муж и вдруг заплакал. Марианна впервые в жизни видела его плачущим, и эта картина так ее потрясла, что она села, схватив его за руку. «Но что ты, Ильюша, я не собираюсь умирать», — быстро проговорила она. «Илья, нам нужно что-то делать. У нас есть всего сутки, чтобы сделать так, как он хочет. Иначе он сказал, что отрубит Лизе пальчик». «А чего он хочет?» «100 000 долларов. И чтобы переговоры с ним вела не я». «А кто? Я?» «Нет, Илюша. Он хочет разговаривать только с папой. Я не знаю, что мне делать. Если я скажу папе про Лизу, это его убьет. А если не скажу, то это убьет Лизу». Марианна тоже заплакала, горько навзрыд. Слезы, до этого запертые где-то глубоко внутри, текли бурными потоками. Футболка на груди сразу промокла насквозь. «Надо звонить Ивану Петровичу», — сказал Илья, прижав ее к себе. «Маришка, я понимаю, что ты за него боишься. Но он взрослый человек и, к тому же, настоящий мужчина. Он справится, я знаю. Он не даст себе раскиснуть, а соберется и спасет Лизу. Нас всех спасет». Он достал телефон. «Что ты собираешься делать?» — спросила Марианна, не вытирая слез. Они продолжали течь, даря какое-то небывалое чувство облегчения, словно прорвался гнойный нарыв, обеспечивший организму температуру и дикий озноб. Прорвался и извергал теперь весь гной наружу, суля скорое выздоровление. Главное, что Лиза жива. А раз так, то Илья прав. Они все вместе сделают все, чтобы ее освободить. Звонить в полицию. Надо им рассказать, что похититель вышел на связь. Марианна схватила его за руку. «Не надо. Вдруг это его рассердит». «Он предупредил тебя, чтобы ты никому не говорила о звонке?» «Нет», — растерялась Марианна. «Он просто сказал, что перезвонит через сутки и хочет, чтобы трубку взял папа. Ну вот, про полицию он ничего не сказал, а значит, можно не бояться нарушить его запрет. Но, может быть, это само собой разумеется, неуверенно предположила Марианна. Не будем гадать. Будем делать все, что разрешено. А что нам разрешено? Все, что не запрещено. Илья легонько поцеловал ее в лоб. Маришка, мы должны предупредить полицию, чтобы к возвращению Ивана Петровича домой они уже придумали какой-то план действий. Я не доверяю полиции. А я доверяю. По крайней мере, Евгению Михайловичу Макарову я доверяю точно. Он не навредит нашей дочери. И вот еще что. Маришка, будет лучше, если твоему отцу с просьбой приехать позвонит именно он. Почему? Он же посторонний человек. Деловые разговоры должны вести деловые люди. А то, что сообщишь ты, будет слишком эмоциональным и выбивающим из колеи. Так что ты как хочешь, а я звоню Макарову. Евгений Михайлович, на их счастье, оказался в Излуках. В доме Марковых он очутился минут через 7 после звонка Ильи, отчего-то взъерошенный и недовольный. «Что-то случилось?» — тревожно спросила Марианна. Она вообще сейчас легко тревожилась, моментально впадая в панику от каждой ерунды. «Ничего нового, просто ваша соседка вывела меня из себя». «Татьяна Михайловна?» — удивилась Марианна. «А, нет, скорее, Женя. Хотя это тоже странно. Она очень милая женщина». «Нет, их питерская родственница. Вот уж воистину в каждую дырку затычка. Но ладно, сейчас это не важно. Рассказывайте про поступивший вам звонок». Илья повторил все то, что уже поведал подполковнику в телефонном разговоре. Тот слушал внимательно, словно повторение и впрямь было матерью учения и могло принести пользу в их запутанном деле. «Что вы решили?» — спросил он, когда Илья замолчал. «Мы будем вызывать отца», — тихо сказала Марианна. Слезы снова потекли по щекам, и она не стала их вытирать, нисколько не смущаясь Макарова. «Евгений Михайлович, у нас с Ильей к вам просьба. Вы не могли бы позвонить папе и все ему рассказать? Я просто не выдержу, если должна буду ему сообщить о похищении Лизы. Только, пожалуйста, сделайте это максимально аккуратно. У отца больное сердце. Ему категорически нельзя волноваться. Я боюсь, что это известие его убьет. «Сделаю все, что могу», — пробурчал подполковник. «Диктуйте номер». Иван Петрович Гуляев, выслушав все, что сообщил ему Макаров, прямо на месте от разрыва сердца не умер. Уточнив детали, сухо сообщил, что прибудет в Излуки завтра утром, и отключился, даже не попросив передать трубку Марианне. Почему-то это обстоятельство сильно ее задело. Катя не спеша шла по поселковой улице, с любопытством разглядывая дома. В Излуках, признаться, есть на что посмотреть. Люди здесь жили не бедные, так что могли себе позволить строиться не только с роскошью, но и с фантазией. К примеру, дом, в котором жили Дмитрий Макаров и Елена Беседина, был чем-то похож на огромный корабль, белоснежный, открытый всем ветрам, уверенно, как и его хозяин, преодолевающий все невзгоды. Дом Гордеевых казался по сравнению с ним маленьким и скромным, хотя на самом деле был добротным, кирпичным, пусть по современным меркам и немного устаревшим. Катя знала, что построен он Сашиным дедом, тоже Александром Гордеевым, и в память о нем нынешние хозяева ничего не хотели здесь менять, ограничившись лишь косметическим ремонтом. Дом Павла и Светланы, который Катя пусть и мельком, но успела увидеть вблизи, был совершенно не похож на два предыдущих. Основательный и тоже двухэтажный, он выглядел каким-то неопрятным, словно лопался от крикливой, бьющей в глаза роскоши. Резные завитушки на ставнях, золотистый петушок на крыше, кружева поверху, аляписто покрашенные стены и прочие чрезмерные украшения свидетельствовали то ли о том, что у хозяев совершенно точно есть деньги, то ли о том, что у них тоже совершенно точно нет вкуса. Вспомнив про дом, Катя легонько вздохнула. Павел так и не вернулся, и она не знала, сумел ли Евгений Макаров с подчиненными обнаружить соседа и увезенную им маленькую девочку. Она двинулась дальше по улице, обдумывая главную новость сегодняшнего дня. За Лизу Маркову неизвестный похититель просил выкуп. $100 000 в ее понимании огромные деньги, но радовало хотя бы то, что Лиза жива. Поселок, как рассказала Татьяна Михайловна, поддерживающая связь практически со всеми соседями, тоже тихонько радовался происходящему. Как бы ни жалели соседи Марковых, как бы ни переживали за судьбу Лизы, известие о том, что дело всего лишь в выкупе, многих обрадовало. Если бы Лизу увел со двора маньяк, все остальные дети из Луг тоже оставались бы под угрозой. Последние три дня поселок притих, потому что родители не выпускали своих чад из дворов, провожая их до калитки даже к друзьям, живущим через два дома. Маньяк — это страшно. А вот вымогатель... Практически в каждом доме обсуждали, что виной всему недоброжелатели Ивана Петровича Гуляева, деда пропавшей девочки. Слишком уж он раскрутился, слишком поднялся, слишком на широкую ногу жил. Вот и позавидовал кто-то, решив, что Гуляеву нужно делиться. И, зная твердый характер бизнесмена, выбрал довольно экстравагантный, хотя и жестокий способ воздействия — похищение ребенка. В общем, выдохе облегчения, который пронесся над Излуками, словно порыв летнего ветра, Кате виделось, или правильнее говорить, слышалось что-то аморальное, как будто то обстоятельство, что несчастье Марковых-Гуляевых вызвано их богатством, принижало масштаб свалившегося на них горя. «Что ты хочешь, деточка?» — сказала Татьяна Михайловна, с которой Катя поделилась своими мыслями. «У каждого болит свое. То, что люди боятся в первую очередь за себя и своих детей, абсолютно нормально. Нет, конечно, Марианне все сочувствуют и к Ивану Петровичу относятся хорошо, с уважением. Но то, что в Излуках не появился маньяк, люди, разумеется, восприняли с облегчением». «Тетя Таня, но это же ужасно!» — воскликнула Катя. «Конечно, ужасно. Но кто тебе сказал, что жизнь не бывает ужасной?» Катя как раз была убеждена в том, что жизнь почти на всем своем протяжении именно такова, но не настолько, чтобы в ней по чьей-то злой прихоти пропадали 8-летние дети, а все остальные испытывали, если не злорадство, то облегчение от того, что их собственным детям не угрожает подобная участь. Об этом она сейчас и размышляла, пока шла по улице, гадая, кто живет в том или ином доме, какие драмы разворачиваются за разноцветными стенами, какие тайны скрываются за наглухо зашторенными окнами, какие страсти кипят. За одним из заборов, не сплошным, а штакетным, видно было, как копается в клумбе с цветами пожилая женщина. При виде Кати она отвлеклась, подняла голову, и Катя узнала Нинель Георгиевну Галяеву. «Так значит, это их дом». Августовским вечером темнело уже довольно рано. На часах еще нет и 9, а очертания улицы уже потихоньку съедались сумерками, таяли, покрываясь легкой дымкой, усиливающейся за счет постепенно поднимающегося с земли тумана. Откуда-то из недр памяти всплыла информация из школьного курса физики, которой Катя Ильинская, признаться, никогда не была сильна. Туман появляется тогда, когда Земля теплее воздуха. После жаркого летнего дня, когда Земля еще не успела отдать накопившееся тепло, а воздух уже остыл, из-за разницы температуры происходит конденсация воды. В воздухе повисают мельчайшие капельки влаги, которые и создают туман. Особенно, когда рядом река, как в Излуках. Из сумерек и тумана вынырнула вдруг какая-то мужская фигура. Перегородила Катя дорогу. Она даже вскрикнула от неожиданности. «Вы кто? Что вам нужно?» Стоящего перед ней человека она раньше никогда не видела. По крайней мере, в дом Марковых в тот первый вечер, когда стало известно об исчезновении Лизы, он точно не приходил. На вид, насколько было возможно разглядеть в тумане, ему было лет 40, может, чуть меньше. Возраст определялся плохо, еще и потому, что мужчина был не брит и как-то замызган, хотя одежда его, если присмотреться, выглядела чистой. Он смерил Катю взглядом, одновременно очень мужским, оценивающим, но в то же время каким-то робким. Мужской интерес со стороны этого немытого персонажа казался не комплиментом, а оскорблением. Впрочем, почему казался? Он им и был. «Мне? Мне ничего не надо», — сообщил персонаж. «Хотел сказать, что вы бы не ходили тут одна вечерами». Прозвучало это как предупреждение. По крайней мере, впечатлительная Катя явственно расслышала угрозу. «Пропустите меня», — требовательно сказала она, стараясь не выдать охватившей ее паники. «Да я вас вроде и не держу». Катя принюхалась, ожидая услышать запах алкоголя, потому что мужчина выглядел нетрезвым, чуть шатался и говорил невнятно. Но нет, от него ничем не пахло. Может, наркоман? «А ну-ка, отойди от нее!» Широкими шагами к ним приближался еще один человек. Катя хотела было повернуться и дать дёру Гордеевскому двору за спасительным забором, который виднелся в 300 метров. Не так уж далеко она успела зайти во время своей прогулки. Но тут узнала в спешащем ей на помощь человеке Василя и выдохнула от облегчения. «Василь, как здорово, что это ты! Как ты здесь очутился?» «Понятия не имею», — весело сообщил тот и, повернувшись к все еще замершему рядом с ними оборванцу, тихо, но жестко приказал. «Костик, исчезни! Ты пугаешь девушку!» Тот послушно побрел прочь, что-то бормоча себе под нос. «Вы еще узнаете!» — донеслось до Кати. «Я был дома, работал», — продолжил Василь, как ни в чем не бывало, снова повернувшись к Кате. «А потом вдруг понял, что мне срочно надо выйти на улицу. Сам не знаю, почему я так решил, а сейчас вижу, что это был голос свыше. Видимо, он велел мне отправиться тебя спасать. Я ведь тебя спас?» «Еще как спас!» — охотно подтвердила она. Только что испытанный ею страх пропал без следа, сменившись глубокой благодарностью, а еще, пожалуй, радостью от новой встречи с Василем. Они виделись только сегодня утром, но с того момента столько успело произойти. «Признайся, что нет никакого внутреннего голоса. Ты просто увидел меня в окно». «Увидел», — покаянно сказал художник. «Но, кажется, успел вовремя». «Да, со мной ничего не случилось. Ты знаешь, кто это был?» Василь, кажется, удивился ее вопросу. «Ах, да, я все время забываю, что ты не местный. Сам-то я с начала лета уже успел узнать всех местных обитателей. это Костик, Константин Павлович Левшин. В прошлом году учитель, ныне безработный, стремительно скатывающийся на дно. Спился? Катю почему-то поразило, что встреченный ею оборванец — бывший учитель. «Нет, он, по-моему, не пьет. Со здоровьем что-то. Ты же видишь, у него явно с психикой непорядок. И он так спокойно ходит по улицам?» «Ну, никто пока не признал его опасным для общества». Василь выразительно повел плечами. «Да он, признаться, и не буйный. Так, тихий псих. Ходит, что-то бормочет себе под нос. Он пару раз заходил ко мне, смотрел картины, очень интересовался красками. Я не гоню. Жалко его». «Да уж, жалко», — Катя сморщила нос. «Мне было не до жалости. Возник как привидение, смотрел так неприятно. В какой-то момент мне показалось, что он хочет меня потрогать». «Ты не переживай, я не дам ему тебя в обиду», — сказал Василь. Голос его звучал очень серьезно. «Тебя проводить до дома?» Катя уже полностью оправилась от испуга. «Нет, спасибо, я бы хотела еще немного пройтись. Ты со мной?» Она сказала, что хочет еще погулять, именно для того, чтобы они могли сделать это вместе. Но Василь, к ее сожалению, покачал головой. «Нет, я еще не выполнил положенную на сегодня норму работы». «Норму?» «Да, я всегда стараюсь сделать все запланированное на день, иначе не будет никакого продвижения вперед». «Надо же», — удивилась Катя. «А я всегда считала, что художники руководствуются только вдохновением». Он засмеялся. «Ну что ты, на вдохновении далеко не уедешь. Творчество — это такая же рутина, как и, скажем, выпиливание какой-нибудь детали на станке. Определенный порядок повторяющихся действий, в результате которых из металлической заготовки получается конечный продукт. Ладно, до завтра. Ты только далеко не ходи». «Из-за этого Костика?» — уточнила Катя. Она ни за что не призналась бы, что испытывает сейчас легкое чувство разочарования. «Нет, Костик тут ни при чем. Просто ты не очень хорошо знаешь здешние места. Еще заплутаешь». «Я только до речки дойду и вернусь», — пообещала Катя. «Там такое место красивое. Ну, то самое, что ты на своей картине изобразил». «Да, места здесь красивые», — согласился Василь и ушел. Перед тем, как скрыться за калиткой своего дома, он повернулся и помахал Кате рукой. Она помахала в ответ, постояла немного, отметила, что в его доме, видном из-за не очень высокого забора, зажегся свет и пошла дальше, к реке, ругая себя как за излишнюю пугливость, так и за непонятно откуда взявшиеся надежды на романтическое приключение. Но известно же, что ничем хорошим для нее романтические приключения не заканчиваются. Не доходя до конца улицы, она свернула на тропинку, по которой они с Кристиной уже ходили, и которая, как знала Катя, вела к реке. Туман по-прежнему был легким, неплотным, почти прозрачным, как колышущаяся на открытом окне тюлевая кисия. Он не скрывал, а только смазывал очертания домов, деревьев и виднеющегося вдалеке изгиба реки. Поселок, остающийся за ее спиной, еще не спал. В домах горел свет. Через открытые окна слышались отголоски разговоров. Перекрикивались снова высыпавшие на улицу дети, лаяли собаки. Гомон был привычным, спокойным, обыденным. Он не порождал ни малейшего чувства тревоги. Высокая трава и песчаная дорожка, протоптанная в ней десятками ног, гасили шум шагов. Катя словно скользила по ней, издавая лишь тихий равномерный шорох. На мгновение ей показалось, что к этому шороху примешивается что-то еще, Какой-то странный звук, рожденный еще чьими-то шагами, более тяжелыми, чем ее собственные. Она остановилась и прислушалась, но странный звук затих, больше не повторяясь. Катя решила, что ей показалось. Правда, ее чуткий, различающий тонкие нюансы запахов нос учуял что-то знакомое. Мимолетный, пока еще не идентифицированный мозгом аромат не был тревожным, но все-таки у Кати возник соблазн вернуться домой. Она решительно отогнала его прочь, шепотом приказав себе не быть такой трусихой. В большом, густонаселенном поселке, в котором жили богатые и приличные люди, ей вряд ли что-то угрожало. Но ведь Лиза пропала. Катя сердито напомнила себе, что ей не 8 лет, да и выкуп за нее просить вряд ли придет кому-то в голову. Двухкомнатная квартира в Питере была единственным ее достоянием. Немало по нынешним временам, но и немного. Она сделала еще шаг по направлению к реке, потом еще один и еще. Река уже была совсем рядом. До песчаного берега оставалось 3 метра, не больше. Но сделать их Катя Ильинская не успела. Неведомая тень встала у нее за спиной, замахнулась и нанесла удар, от которого Катя кубарем покатилась по песчаной дорожке. «Катя! Катя! Ты где? Подожди меня!» Из проулка на дорожку, ведущую к берегу, выскочила Кристина. Ее звонкий голосок разрезал спустившуюся на реку тишину, а еще спугнул неведомого злоумышленника. В последний момент рука, державшая подобранный неподалеку камень, дрогнула, а потому удар по Катиной несчастной голове оказался смазанным, потеряв первоначально заложенную в него силу. «Катя!» Человек, державший камень, замер на долю секунды, пытаясь понять, что ему делать. По-хорошему, эту гадину нужно добить. Она слишком много себе позволяла, да и видела лишнее, а потому могла испортить всю с таким трудом выстроенную комбинацию. Но девчонка была совсем близко, а 2 трупа могли испортить комбинацию почище гадины. Нет, пока не время. Человек сделал шаг назад и скрылся в прибрежных кустах. «Катя!» Кристина подбежала к лежащей на дорожке гостье, плюхнулась рядом на колени. «Ты вообще жива?» Катя морщась села, взялась 2 руками за свою многострадальную голову. «Вроде да. Ты видела, кто это был? Тот, кто тебя ударил?» «Нет. А ты?» «Я только видела, что это был какой-то мужчина. Хотя я не уверена, может, и женщина, просто высокая. Темно уже и туман. Ты встать можешь? Или мне Сашу позвать?» Катя представила, что останется на берегу одна, и вздрогнула. «Нет, не надо никого звать. Просто помоги мне». Кристина послушно стала тянуть ее за руки. Катя хоть и с трудом, но поднялась на ноги, постояла, прислушиваясь к собственным ощущениям. Противно кружилась и немного болела вместе удара голова. Только сотрясения мозга ей не хватало. «Что-то знакомое», — пробормотала она. «Что ты сказала?» — не расслышала Кристина. «В нападавшем было что-то знакомое, какая-то деталь». «Только я не могу вспомнить, какая». «Потом вспомнишь. Пойдем быстрее отсюда». Кое-как они доковыляли до Гордеевского дома, где их, охая и причитая, встретила Татьяна Михайловна. «Господи, Катенька, деточка, как же ты так неаккуратно!» «Я не упала», — сквозь сжатые зубы сказала Катя и прислонилась к стене, изо всех сил борясь с подкатывающей дурнотой. Еще не хватало, чтобы ее стошнило прямо на пол. На меня напали. Напали? Боже мой, кто? Я не знаю, с усилием проговорила Катя. Что-то знакомое в нем было, но я не могу вспомнить. И опрометью бросилась в туалет, потому что не могла больше сдерживать неумолимо приближающуюся рвоту. Разумеется, Татьяна Михайловна и спустившаяся к ней на помощь Женя вызвали врача. От поездки в больницу Катя категорически отказалась. «У меня, если и есть сотрясение мозга, то слабое», — сказала она упрямо. «Мне просто надо отлежаться. Тетя Таня, пожалуйста, я не хочу в больницу». «Не хочешь и не надо», — успокоила ее Татьяна Михайловна. «Мы и дома обеспечим тебе полный покой. Тем более ничего страшного не произошло. У тебя на голове всего-навсего шишка, и никакого сотрясения нет. Я же врач, я знаю. Выспишься, и все пройдет». «Интересно, что ему было от тебя надо?» — задумчиво сказала Женя, когда Катю со всеми удобствами устроили в ее комнате. Она принесла наскоро сваренный морс, потому что Татьяна Михайловна велела Кате как можно больше пить. «Если все дело в тех предметах, которые ты нашла, так он же их уже забрал. Ничего другого у тебя нет, что могло бы представлять для него угрозу. Или есть?» «Нет», — подтвердила Катя. После того, как она легла в постель, голова больше не кружилась и не болела. Лишь слегка саднила шишка на затылке. Все мои найденные артефакты бесследно пропали. Остались только лабобу, твоя пуговица и коробок со спичками. «Нет, коробок тут точно ни при чем», — задумчиво сказала Женя. «Ты обещал рассказать, что узнала от бывшего мужа. А ты сейчас готова слушать?» Женя задумчиво осмотрела бледное, но решительное лицо Кати. «Совершенно», — заверила та. «Я чувствую, что должна со всем этим разобраться. Тем более теперь это касается лично меня». Женя вдруг рассмеялась. Звонкий смех рассыпался по комнате, словно маленькие бусинки. «Понимаю», — проговорила она сквозь смех. «Сама находилась в такой же ситуации, когда мне просто необходимо было со всем разобраться, причем обязательно самой, невзирая на опасность. Меня, правда, тогда Саша спас. А тебя как мы спасать будем? Всем миром?» «Угу», — сказала Катя. Ей было неприятно напоминание о том, что позаботиться о ней некому. Не существовало в мире мужчины, который взял бы за нее на себя ответственность. Или они просто пока не встретились? «Рассказывай», — потребовала она у Жени, чтобы оборвать неприятные мысли, и удобнее устроилась на подушках. «Ладно, слушай», — согласилась та.